Упование в молитве состоит в том, чтобы с верою в присутствие и слышание Божие, со страхом Божиим выговаривать прошение, благодарение и словословие, а принятии и исполнении их не сомневаться и немало не беспокоиться, в полной уверенности, что Владыка их выслушал и принял в пренебесный и мысленный свой жертвенник, и по желанию Матери нашей, Церкви, если мы молимся от лица Церкви, равно и сердце нашего, как Всеблагой, Премудрый и Всемогущий, даст просимое, и даже с избытком против того, сколько мы просим или разумеем. Но сердце, пристрастное к пище и питью, жадное до них, изнеженное ими, не имеет этого упования, равно как сердце, в котором кроется ненависть, вражда, связанная с скупостью, серебролюбием, завистью, доколе не оставит своих недугов и не исправится.